Михаил Азаров. Недоросли в Венеции. Роман. Началось новое в России дело. Строение великим иждивением кораблей, галер и прочих судов. И дабы то вечно утвердилось в России, умыслил государь искусство дела того ввести в народ свой, и того ради многое число благородных послал в Голландию и иные государства учиться архитектуры и управления корабельного. Пролог. Мир уцелел, потому что смеялся. Приключения мокрого графа. Мы расстались с графом де Бонвивалем в тот момент, когда после купания в болоте и дуэли с Куракиным он устремился в погоню за миледи Сомерсет. Яростно пришпоривая коня, с перекошенным злобой лицом, он мчался по лесной дороге во главе королевских мушкетеров. С горечью граф размышлял о своем невезении. До сих пор в жизни ему решительно ничего не удавалось, хотя судьба наделила его при рождении знатностью, обеспеченностью, острым умом, отвагой, недурной наружностью.